Издательство «Эксмо» представляет. Рон Сталвард. Черный клановец. Посвящается моей жене, Пэтси Теразас Сталвард, и мистеру Элрою Боду. Если один чернокожий с помощью нескольких порядочных, самоотверженных, свободомыслящих белых добился победы над группой расистов, заставив их выглядеть невежественными болванами, какими они являются, то представьте себе, чего сможет достичь целая нация в едином порыве. Все, о чем здесь рассказано, было сделано вопреки шовинистским претензиям некоторых личностей на высокую образованность, интеллект и превосходство над черными, евреями и всеми, кого они считают низшими расами. Мое расследование «Ку-клукс-клан» убедило меня, что рано или поздно, думаю, довольно скоро, мы победим тех, кто пытается делить людей на меньшинства из-за своих личных проблем, узколобости, религиозных предрассудков и ложной веры в то, что все, кто не подходит под их определение чистых арийцев, не заслуживают уважения, а то и просто звания человека. Каждый раз, когда человек встает за идеал или действует на благо других, или борется против несправедливости, он позволяет зародиться ручейку надежды. Роберт Кеннеди. Чаще всего люди теряют силу, когда думают, что у них ее нет. Элис Уокер. Глава первая. Звонок из клана. Все началось в октябре 1978-го. Как детектив разведывательного отдела департамента полиции Колорадо Спрингс, добавлю, первый черный детектив в истории этого департамента, я должен был, помимо прочего, просматривать две ежедневные газеты. Я искал в них любые намеки на подрывную деятельность, которая могла угрожать благополучию и безопасности Колорадо Спрингс. Удивительно, какие только объявления не публикуют в газетах. И проституция, и денежные махинации, и все в таком роде. Но время от времени попадалось что-то из ряда вон выходящее. Вот и теперь одно из частных объявлений привлекло мое внимание. Ку-клукс-клан. За информацией обращайтесь. Почтовый индекс 4771, Security, Колорадо, 80230. Это было само по себе необычно. Городок Security, точнее отдаленный микрорайон, располагался к юго-востоку от Колорадо Спрингс, неподалеку от двух главных военных баз Форт Карсон и НОРАД, североамериканского командования воздушно-космической обороны. Там жили в основном военные, и прежде в этих местах не замечалось активности клана. Я ответил на объявление. Я коротко написал, что я белый человек, заинтересованный в информации о членстве в ККК и о деятельности во имя белой расы. Я выразил озабоченность тем, как нигеры прибирают все к рукам, и сообщил, что хочу изменить это. Я назвал свое настоящее имя – Рон Сталвард, служебный номер телефона, не указанный в телефонном справочнике, и служебный адрес, также не зарегистрированный. Вложив письмо в конверт, я опустил его в почтовый ящик. Почему я указал свое настоящее имя в этом послании, с которого начнется одно из самых захватывающих и необычных расследований в моей карьере? Как и у всех наших детективов под прикрытием, у меня было два разных имени, две личности со всеми необходимыми данными, водительскими правами, кредитными карточками и тому подобное. Почему же я допустил такой просчет? Ответ прост. Я не думал о будущем расследовании, когда писал это письмо. Я ожидал, что в ответ мне пришлют какой-нибудь памфлет или брошюру. Мне не верилось, что мои усилия принесут нечто большее, чем несколько стандартных отписок. Я даже предполагал, что такое откровенно российское объявление было просто глупым розыгрышем. Так что посмотрим, насколько хватит запала у этого шутника. Две недели спустя, 1 ноября 1978 года, зазвонил мой служебный телефон. Я взял трубку и услышал голос. «Могу я поговорить с Роном Сталвартом?» «Он у телефона», — сказал я. «Привет, меня зовут Кен О'Делл. Я местный координатор отделения ККК в Колорадо Спрингс. Я получил ваше письмо». «О, черт, во что я ввязался?» «Да-да», — сказал я, хватая ручку и блокнот. «Я прочитал то, что вы написали, и мне захотелось узнать, почему вы хотите присоединиться к нашему делу?» «Для чего я хочу вступить в клан?» Честно говоря, я не думал, что мне когда-нибудь придется отвечать на такой вопрос. Я чуть было не сказал. Просто мне надо получить от вас как можно больше информации, Кен, чтобы разрушить клан и все, за что он борется. Но я сдержался. Вместо этого я сделал глубокий вдох и представил, что мог бы сказать тот, кто действительно мечтает вступить в клан. У меня был опыт повседневных перепалок, доходящих до нецензурной брани, или рабочих ситуаций, когда я выписывал штраф или арестовывал кого-то, и белый человек называл меня ниггером. Это сразу все меняет. Говоря «ниггер», он хочет показать, что он лучше меня, продемонстрировать свое ложное превосходство. Это язык ненависти. И теперь, когда мне нужно было притвориться белым шовинистом, я знал, каким языком говорить. Я ненавижу ниггеров, жидов, мексикашек, чурок, китаёс и всех, у кого в венах нет чистой белой арийской крови, — сказал я. С этих слов началось мое расследование под прикрытием. Я продолжал. Моя сестра недавно спуталась с ниггером, и каждый раз, когда я представляю, как он хватает своими грязными черными лапами, ее чистое белое тело меня тошнит, и все внутри переворачивается. Я хочу вступить в клан, чтобы прекратить загрязнение белой расы. После этих слов у Кена явно потеплело на душе. Его голос стал мягким и дружелюбным. Он сказал, что служит в форте Карсон и живет в секьюрити с женой. «Чем именно планирует заниматься клан?» — спросил я, приготовившись записывать. «У нас много планов. Приближаются рождественские праздники, и мы хотим устроить белое Рождество для нуждающихся семей. Без всяких ниггеров», — сказал Кен. Они собирали денежные пожертвования по почте. Организация, как он называл клан, имела банковский счет на имя «Организация белых людей» в банке Security. «Мы также готовим 4 горящих креста, чтобы заявить о себе. Пока не знаем точно когда, но мы хотим это устроить». Моя ручка зависла над бумагой, когда я услышал это. 4 поджога здесь, в Колорадо-Спрингс? Терроризм в чистом виде. Кен продолжал объяснять, что членство в организации будет стоить мне $10 за этот год, $30 за следующий, и мне нужно будет купить рясу с капюшоном. «Когда можно встретиться с вами?» — спросил он. «Черт», — подумал я, — «как же я с ним встречусь?» «Не могу на этой неделе», — сказал я. «Ну тогда как насчет следующего четверга вечером? В пабе Квик. Знаете его?» «Да», — ответил я. «В 7:00. Снаружи будет стоять высокий, костлявый, похожий на хиппи белый парень с висячими усами и сигарой. Он вас встретит, и если все будет в порядке, отведет ко мне», — сказал Кен. «Договорились», — сказал я, яростно царапая в блокноте. «Как мы вас узнаем?» — спросил Кен. Этот вопрос я задавал себе с того момента, как взял трубку. Каким образом я, черный коп, встречусь с белыми шовинистами? Я сразу подумал о Чаке, агенте под прикрытием по наркотикам, с которым я работал. Он был примерно моего роста и сложения. «Мой рост примерно 1,75 м, вес 80 кило», — сказал я. «Темные волосы и борода». «Ну ладно. Приятно пообщаться с тобой, Рон. Ты как раз такой человек, какой нам нужен. Жду нашей встречи». На этом он повесил трубку. Я сделал глубокий вдох и подумал, что же, бляха-муха, мне теперь делать.